всегда хочу пойти я вслед за ним его путем. Да он любит, да он любит, знаю, любит он меня. Он ведь умер за меня, знаю, любит он меня. Я пойду, куда ведет он, его волю исполнять, как идти его тропою, хоть я юн не дано знать. Да он любит, да он любит, знаю, любит он меня. Он ведь умер за меня, знаю, любит он меня. Он стоит в дверях спасенья, спросит иго, просит он. Я к нему стучаться буду, он отворит, я спасен. Да он любит, да он любит, знаю, любит он меня. Он ведь умер за меня, знаю, любит он меня. Да он любит, да он любит, знаю, любит он меня. Он ведь умер за меня, знаю, любит.